И все же он не ушел, хотя и замкнулся. Он помнит. Не ушел. Хотя ему там было противно до тошноты. Он помнит до тошноты. Не ушел. А они, Ашаумян, Азизбеков, Фиолетов, Джапаридзе, все 26, а они бы в той комнате остались ни на минуту, ни за что. Не ради никакой дипломатии они бы ушли, разгневанные, презирающие, но их бы и не привели в ту комнату, не посмели бы. Вот к чему подвела его память, сравнивая и тыкая лбом стену. Его привести туда посмели, посмели. Но это не все. Дальше вспоминать. Что ж, пошли, память дальше. Где и вспоминать, как не здесь, где так трудно дышать от ураганов за окнами, когда и вспоминать, как не сейчас, когда отлетел ты уже не памятью, а судьбой. Пошли, пошли дальше. А дальше было вот что. Попили пивка. Хмурые и молчаливо расстроившиеся похрустели соленым миндалем, потомились от молчания и ушли из этой коричневой комнаты, прогорклой от пыли. Расстались на улице? Нет. Хозяевам страстно захотелось загладить свою вину. Они просто умоляли его не покидать их с досадой в сердце. А когда Финн хочет загладить свою вину, когда он хочет быть уж совсем беспредельно гостеприимным, он приглашает к себе домой на сауну. Не в сауну при каком-нибудь отеле или учреждении, что дело обычное и даже почти обязательное, а на сауну к себе домой. Выше этого нет гостеприимства. Это означает, что будет и сауна, конечно же, но будет и пита-перепита, будет разговор по душам с беспредельной откровенностью, какой так редок у молчаливых и скрытых финнов. Как было отказать? Покатили. Да и нужно было, важно было понять, что толкнуло их, этих финнов, удачливых и жизнерадостных, на столь мрачный поступок. Ему тогда казалось, он уговорил себя в этом, что, побыв с ними, он их сумеет понять. В пути он помнит, он все время думал, ну что за люди это, что их толкнуло потащить его в ту комнату, бравада? Им ли мечтать о черной поре войны и фашизма, столь влюбленным в жизнь? Да, скорее всего, бравада. И он решил, ему захотелось в это поверить, что он столкнулся всего лишь с бравадой, но чтобы поверить, надо проверить. Он ехал с ними в гости к одному из них, чтобы проверить. Так ли уж трудно уговорить себя на безрассудство, на бесконтрольность, призвав на помощь рассудительность и самоконтроль? Это хитрая штука — самоуговаривание. В чем хочешь можно самоуговорить? Он ехал с ними, чтобы понять их. Впрочем, опыт, каким он разжился в последние годы, вполне уверенно сулил ему, что все сложится как нельзя лучше, все обойдется. Они ехали домой к тому из двух бизнесменов, кто был крупным издателем и, кажется, сам подписывал, его звали Арво. Вот и еще один довод в пользу поездки. Он ехал к коллеге из дома. У него он во всем разберется, поглядев его книжечки, картинки на стенах, какие-то еще фотографии увидев. Писатели, журналисты очень откровенные в своем домашнем обиходе, любят похвастать, открывая себя, того не желая. Вот тут-то он и распоймет этого Арво. Дом у Арво был замечательный. Это был дом, обладающий тем редким секретом, так построенный, так обставленный, которым хочется жить. Вошел в него и понял, что тебе тут хочется жить. Почему? Трудно объяснить.